Фулгрим не спешил явиться на зов, но Пертураба это ожидал, и потому был спокоен, когда бронированные двери наконец открылись. Роботы железного круга активировали датчики угрозы, но отступили по сигналу хозяина, когда его брат вошел внутрь с выражением утомленного страдания на лице. Внимание Пертураба было сосредоточено на заводном автомате, действующей модели Титана, пса войны, не уступавшего по функциональности своему настоящему прообразу. Верхний панцирь был откинут, обнажая неимоверно сложную систему зубчатых колес, шестерен и распределительных валов. Метроном этого механического сердца отбивал точный ритм. Отвертка, которую Пертураба держал в руках, была не толще человеческого волоса. Два робота круга расступились, пропуская Фулгрима, за которым последовали его капитаны Кисарон и Вайросиан, а также хромающий лорд-командер Эйдалон. За ними появились члены Трезубца. Они встали на вершинах треугольника, в центре которого был сам Пертураба. Он медленно кивнул Форексу. Фулгрим быстро осмотрелся, не заметил практически ничего нового со времени последнего своего визита в святилище брата, и потерял всякий интерес к обстановке, которая дала бы тиранским ученым пищу для ума на многие месяцы. На нем была боевая броня, недавно заново покрашенная и оттого почти болезненно яркая. Золото и аметистовый фиолет казались слишком реальными, слишком резкими, как будто краску нанесли прямо на сетчатку глаза. «Сядь», — сказал Пертураба. На мгновение ему показалось, что Фулгрим не подчинится. Приказ был слишком властным, слишком унизительным в присутствии подчиненных. Понимая, что брат с самовлюбленной проницательностью сразу же разгадает его детскую уловку, Пертураба все равно продолжал заниматься Титаном, игнорируя Фулгрима. А когда, по его расчетам, тот уже собирался заговорить, опередил его. «Я вызвал тебя 5 часов назад». «Знаю», — ответил Фулгрим, лаконичный и напряженный, как струна. «Но я только что лишился корабля, и потому был несколько занят. Корабля ты лишился без всякой на то необходимости, и поэтому ты позвал меня в свою мастерскую жестянщика», — огрызнулся Фулгрим. «Будешь отчитывать за то, что я проявил бесстрашие? Если ты позвал меня, чтобы поглумиться или напомнить, как предупреждал меня, то не трудись. Я не буду извиняться за то, что хотел больше узнать о наших врагах». «И что же ты узнал?» Пертураба наконец поднял голову от механизма, над которым работал. «Какие откровения добыли твои монстры в ходе этой столь дерзкой операции?» Вместо ответа Фулгрим снова осмотрел зал, словно картины, анатомические рисунки и математические доказательства внезапно показались ему достойными внимания. Его взгляд стал жестче, дойдя до рисунков позади Пертураба. И тот понял, что брат собирается сказать, еще до того, как были произнесены слова. «Откуда у тебя эти рисунки?» «Какие?» «Вот те, ужасные». Те, на которых изображено что-то вроде «Примарха в разрезе? Ты знаешь, откуда они у меня?» Фулгрим кивнул, и лицо его исказилось от горькой зависти. «Я мало что помню из времен до того, как нас разбросало по вселенной». Он пренебрежительно пожал плечами. «Достаточно, чтобы рассказать своему специалисту по изменению плоти». «Фабию?» — спросил Фулгрим. «Нет, я лишь дал ему разрешение экспериментировать, насколько позволяют его знания». «Правда? Ты действительно ничего ему не рассказывал?» «Может быть, указал некоторые пути», — признался Фулгрим. «Но все, что он сделал, целиком его заслуга. Да, в его творениях есть еще некоторый изъян, но великое искусство всегда рождается в поте и крови». «Это неправильно», — сказал Пертураба. «Неправильно?» Казалось, само это слово отвратительно Фулгриму. «Ты до сих пор не понял? Правильного и неправильного не существует. Нас определяет воля и желание, и лишь руководствуясь первым и потакая второму, мы можем достичь истинного совершенства. Пока что несовершенная наука Фабия рождает чудовищ, но в конце концов он создаст подобие Бога. Он будет создавать только ублюдочных гибридов, нечистых полукровок, которых лучше бы придушить при рождении», — сказал Пертураба. «Останови его, прежде чем все зайдет слишком далеко». «Не буду», — отрезал Фулгрим. Вздохнув, Пертураба вернулся к заводному псу войны. «Увереннее всего себя чувствуешь, когда даже не догадываешься, что не прав», — сказал он, и, взяв инструменты, продолжил работать с внутренним механизмом. «Он что, сломан?» — спросил Фулгрим. «Ведущее колесо вечного двигателя в его сердце отстает. Я думал, это невозможно. Напротив, Пертураба подтянул винт размером не больше, чем крупица песка. Тысячи лет назад один гений Старой Земли сформулировал теоретические принципы, но технология того времени не позволила ему построить действующий прототип. В моей библиотеке много его дневников и тайных записей, и опираясь на них, я смог восстановить утерянные фрагменты и создал чертеж, по которому Вулкан собрал готовую модель. Фулгрим кивнул, ему уже стало скучно. Я думал, Вулкан использует свои кузницы с большей пользой, например, для производства оружия. «Тогда ты совсем его не знаешь», — ответил Пертураба. «Он любит кузнечное дело во всех видах, от ковки оружия до создания миниатюрных шедевров искусства. И даже таких, которые не работают, тогда он не такой уж мастер, как о нем говорят». «Нет, модель была идеальна», — сказал Пертураба, «но она получила повреждения при битве у Фола. Упала с полки, и механизм разбалансировался. Если прислушаешься, то заметишь, как меняется каждый цикл его механического сердца». Пертураба переставил пса войны на верстак перед Фулгримом. «Меня твои игрушки не интересуют», — возразил тот. «Слушай», — настаивал Пертураба. Вздохнув, Фулгрим склонился над столом и повернул голову, прислушиваясь. И Пертураба одним мгновенным движением схватил его за волосы. С неожиданной силой он толкнул брата лицом вниз, прямо на модель Титана. Чудесный автомат рассыпался на тысячу кусочков, и голова Фулгрима с треском врезалась в шершавую поверхность верстака. Хрустнула кость, полилась кровь, шестеренки, микроскопические пружины и рычаги разлетелись во все стороны. Фулгрим вскрикнул от боли и удивления, и его капитаны ринулись вперед. Роботы Железного Круга отбросили их в сторону сокрушительными ударами энергетических щитов. И прежде чем дети Императора пришли в себя, рядом с ними уже был Трезубец. Пертураба протащил Фулгрима по всему верстаку, сметая по пути чертежи, хрупкие инструменты, схемы и незаконченные наброски. Он поднял брата без труда, словно простого смертного, хотя тот и был в полном доспехе. Фулгрим сплюнул кровь, но Пертураба ударил его кулаком по лицу, и голова его запрокинулась назад с треском ломающейся кости. Глаза фениксийца потемнели, черты исказились змеиной злобой. Он хотел что-то сказать, но Пертураба не дал ему такой возможности. Словно кулачный боец, намеренный прикончить противника, он продолжал наносить методичные удары, пока не оттеснил брата к железной колонне. Удерживая Фулгрима одной рукой, другой он потянулся за сокрушителем наковален, занес молот, но так и не ударил. Идеальное лицо Фулгрима превратилось в открытую рану, влажную от крови, слизи и слез. От мокроты и сломанных зубов дыхание стало хриплым, глаза заплыли от гематом. Он снова попытался заговорить, и Пертураба снова прервал его. «Нет, брат, говорить буду я, а ты станешь слушать». Фальк, Крагер и Форекс подтащили схваченных офицеров Фулгрима, держа их за шеи и сильно вдавливая в плоть стволы крупнокалиберных пистолетов. «Я сдерживался и молчал, позволяя тебе привести мой легион в это место», — сказал Пертураба. «Я следовал за тобой во всем, слушал твои байки, разрешал определять ход этой экспедиции». Он наклонился к брату. «Все, хватит!» Он отпустил Фулгрима, но тот держался прямо, не отступая перед его холодной яростью. «Твои воины не знают дисциплины. В битве за тебя сражаются чудовища, а ты в тщеславии пожертвовал целым кораблем, но больше так не будет. Отныне командую я, и пока не закончится эта миссия, твой легион будет подчиняться мне. Твои воины будут выполнять мои приказы, будут следовать за мной и не сделают ничего без моего на то разрешения. Если ты согласен, мы продолжим путь в Око Ужаса и вместе завершим начатое. Если не согласен, то я забираю свой легион и ухожу. Ты все понял?» Фулгрим кивнул и проглотил скопившуюся во рту кровь. «Я понял, брат». Его булькающий, сипящий голос разительно отличался от обычного совершенного тембра. «Я понял, что ты унизил меня и ждешь, что я проглочу оскорбление, стану твоим лакеем». «Не нужен мне никакой лакей», — прорычал Пертураба. «Мне нужен тот, кто равен мне». «Но, брат, я тебе не ровня», — Фулгрим улыбнулся разбитыми губами, словно эта вспышка ярости чем-то его развеселила. «Я превосхожу тебя во всем. Однако молот у меня», — напомнил Пертураба. «Ты говоришь, что нуждаешься в равном себе, но о каком равенстве речь, когда ты принуждаешь меня силой оружия?» Опустив сокрушитель, Пертураба вернул его в крепление на плечах. Затем обернулся к Трезубцу. «Отпустите их!» «Повелитель!» — отозвался Фальк. Кесарон все еще извивался в его захвате, несмотря на пистолет, упирающийся в подбородок его широко распахнутой челюсти. «Вы уверены?» «Уверен. Как учит история, если хочешь сам добиться чего-то, дай что-то и другим. «И что же ты дашь мне?» – спросил Фулгрим, отхаркивая окрашенную кровью слюну. «Жизнь», – ответил Пертураба. «Немного. Таково мое предложение. Решай, примешь ли ты его. Если примешь, то никто из присутствующих слова не скажет о том, что произошло. Это я тебе обещаю». Фулгрим пожал плечами, словно это было неважно. Потом посмотрел на грудь Пертураба и плотоядно улыбнулся. «Вижу, что недооценил тебя, брат. Знаешь, как давно никто не причинял мне настоящей боли?» «Нет, конечно. Откуда тебе знать?» «Поверь, много времени прошло с тех пор». Гематома на челюсти Фулгрима уже спадала. Сломанные кости, скулы, носа и челюсти уже срастались. Синяки вокруг глаз желтели. Примархи быстро исцелялись, но Пертураба все равно поразила скорость, с которой тело брата устраняло полученный ущерб. «Мы договорились?» «Да», — сказал Фулгрим, провел пальцами по волосам и коротко кивнул своим воинам. Трезубец отпустил пленников, но ни оскорблений, ни угроз не последовало. Капитаны просто удалились вслед за фениксийцем. Пертураба проводил брата взглядом. Он был удивлен, что тот так легко уступил. Но и доволен тем, как показал Фулгриму свое нежелание мириться с самоуправством. Эта стычка забрала у Пертураба все силы. Он тяжело выдохнул и потер рукой голову. В глаза словно насыпали песка, и отчаянно хотелось выпить. Жестокость, которую излучали его триархи, сопровождалась дурманящим запахом боевых стимуляторов и феромонов агрессии, химические предвестники битвы, которая так и не произошла. Крагер был разочарован, что не пролилось еще больше крови. Кулаки Фалька были сжаты в предвкушении убийства. Один Форик, казалось, чувствовал себя неуютно и теперь собирал разбитые останки Титана. «Ты чем-то обеспокоен, мой триарх?» – спросил его Пертураба. «Не знаю почему, но я всегда ненавидел эту модель», – сказал Форикс. «Хотя мне жаль, что она разбилась». «Я не об этом. Ты думаешь, я поступил неправильно, избив Фулгрима?» «Нет. Ты не умеешь врать, Форикс. Я не думаю, что вы поступили неправильно, ударив его. Но зачем было унижать его перед его же воинами?» «Фулгриму нужно было преподать урок», — сказал Крагер. «Это так», — согласился Форикс, подбирая крохотное зубчатое колесо и медленно вертя его между большим и указательным пальцем. «Но не стоит держать в доме кошку, с которой собираешься содрать шкуру».